Расширение рабочей площадки. К 1997 году Yahoo заработала кучу денег, заключая все новые и новые альянсы, в основном с целью распространить сетевые программы и другие услуги компании в региональном и национальном масштабе. Компания объединилась с AudioNet, чтобы предложить пользователям доступ к аудио и видеотрансляциям событий, относящимся к категориям, освещаемым Yahoo, а также к области смежных интересов. Изначально договор был заключен с Yahoo Sports и Yahoo Net Events, но затем последовала дальнейшая интеграция в смежных областях. Благодаря соглашению с газетой Sporting News и журналом Sport Sticker также добавилось много разнообразной информации и оригинального содержания. В коммерческой сфере Yahoo сотрудничала с Microsoft CarPoint, и благодаря этому стало возможным с помощью одного клика по кнопке мыши получить доступ к информации о покупке, продаже и исследованию новых и подержанных автомобилей. Также была заключена сделка с компанией Sabre, ведущим сетевым туроператором, и Yahoo стала эксклюзивным провайдером билетов для пользователей Yahoo через службу Travel City в рубрике Yahoo Travel. Соглашения с Real.com и Videosurf.com дали пользователям возможность приобретать видеопродукцию онлайн. В интервью CNBC в 1998 году Google рассказал о том, как альянсы такого рода, заключенные за прошедший год, пошли на пользу бюджету компании. Доходы от основных коммерческих сделок, заключенных нами в последнем квартале, составили 15% всех доходов компании, сказал он. Это довольно интересный вариант расширения естественного спектра нашей рекламной деятельности, добавил Google, отметив, что такое партнерство дает рекламодателям нечто большее, чем просто заметное место на сайте. Они получают высокий статус и возможность надолго его сохранить, сказал он. Расширение области распространения услуг как средство привлечь внимание. Однако другая программа налаживания деловых отношений в 1997 году потерпела неудачу. Это были проекты, связанные с распространением услуг Yahoo, разработанных для того, чтобы привлечь внимание к их веб-проектам и обойти главного конкурента – AOL. Благодаря соглашению с GeoCities, позже купленной Yahoo, каждый пользователь Yahoo получил возможность создать бесплатную личную страницу по индивидуальному макету. Программа также подразумевала, что Yahoo станет ведущей поисковой системой и провайдером интернет-услуг для клиентов GeoCities. К тому же компания вступила в соглашение с MCI с целью создания совместной онлайн-службы под названием Yahoo Online, начавшей действовать в начале 1998 года. Согласно договоренности, каждая компания предлагала пользователям диск, очень похожий на вездесущий диск AOL, дававший как доступ к интернету через MCI, так и ко всем разделам Yahoo. Пользователи платили $14.95 в месяц за первые 3 месяца обслуживания. Далее плата повышалась до $19.95 в том случае, если пользователь не начинал пользоваться системой междугородных переговоров MCI. Как заявил CNBC Google, благодаря этим альянсам пользователи узнали, что Yahoo – это не только поисковая система. Мы добивались этого все время, и нашим пользователям уже давно очевидно, что наш спектр деятельности несколько шире, чем просто указатель или поисковая система. Однако, добавил он, такие деловые союзы вызовут возрастающий поток пользователей, так как о Yahoo узнают те, кто только что впервые подключился к сети. Все эти альянсы продолжали успешно действовать в мировом масштабе до 1998 года. Кроме договоров с Compaq, Gateway и подчиняющимися Microsoft компаниями MSN и WebTV, были заключены соглашения с IBM ради компьютеров Aptiva. Также были созданы услуга Yahoo Click совместно с British Telecommunications, BT. В этой услуге были совмещены доступ в интернет через BT и объединенные британская и ирландская страницы Yahoo. Как насытить толпы страждущих? В 1999 году Yahoo сосредоточилась на двух основных целях. Продолжать обслуживать свою обширную клиентуру, которая на тот момент удвоилась и составляла 120 миллионов отдельных пользователей посредством интегрированных систем связи, коммерческих акций и масс-медиа, и предоставить наиболее удачную маркетинговую платформу рекламодателям и представителям торгового бизнеса. Также именно на этот год приходится самый удачный финансовый квартал в истории компании. К концу года договор с Yahoo подписали более 9 тысяч торговых организаций, включая такие как Barnes & Noble, Brooks Brothers, Eddie Bauer, Gap, Toys R Us, Victoria's Secret и Zales. Рекламное направление компании также процветало. В этой области число компаний-партнеров доходило до 3500, включая около 1200 фирм, находящихся за пределами США, таких как Dell, Nokia, Norwegian Cuisine Line и Telefonica. Yahoo также начала сотрудничать с крупнейшими банками, наладив систему банковских сделок онлайн и операций по оплате счетов. Соглашение с Deutsche Bank 24 на проведение банковских операций онлайн для клиентов Yahoo Germany и Deutsche Bank 24 представляло собой первый случай, когда немецкий банк и интернет-компания объединили усилия для предоставления доступа к счетам онлайн. Вдобавок, это сотрудничество привело к выпуску в феврале 2000 года совместной кредитной карты, предоставляющей клиентам круглосуточный доступ к сведениям о балансе и отчетам о проведенных операциях для текущего и депозитного счетов. В тот год также были заключены договора с такими банками, как Банк Директ во Франции, Банка 121 в Италии, Кокмин Банк в Корее. Тем временем в Соединенных Штатах Yahoo объединилась с Chick-Free Corporation, ведущим поставщиком электронных коммерческих услуг с 1981 года, и они создали Yahoo A-Bills. Это услуга для зарегистрированных пользователей, позволяющая им получать, просматривать и оплачивать счета онлайн. Помимо возможности внесения разных сумм денег в разные месяцы, есть и другие удобства. Например, частные лица могут сами устанавливать размер ежемесячных выплат по займу за автомобиль и жилье, а также спланировать ежегодные единовременные взносы, такие как взнос за регистрацию транспортного средства или плата за обучение. Когда Yahoo вступила в 21 век, ее стратегия заключения альянсов ничуть не изменилась. В плане содержания и маркетинга был налажен контакт с такими компаниями, как Hilton. Это дало пользователям возможность проводить исследования онлайн и получить доступ к разнообразной информации по здравоохранению. Было расширено сотрудничество с AutoWeb.com, и пользователи получили доступ к всеобъемлющей системе по покупке и продаже новых и подержанных автомобилей. Работа над распространением услуг интенсифицировалась, когда Yahoo начала теснее сотрудничать с Hewlett-Packard, предоставив владельцам новых ноутбуков Hewlett-Packard OmniBook XE и компьютеров Hewlett-Packard Brio доступ к услугам MyYahoo и Yahoo Small Business. Также, что более важно, компания расширила рынок сбыта своих услуг, чтобы учесть растущую популярность мобильной связи. Был заключен договор с PageNet, и владельцы пейджеров получили доступ к индивидуализированным ресурсам Yahoo Mail и Yahoo Calendar. В мае 2000 года было объявлено о заключении соглашения с провайдером мобильной связи AT&T, чтобы предоставить подписчикам Digital Pocket Net широкий спектр ресурсов и услуг, включая новости, почту, информацию о спорте и измеры финансов. В перспективе пользователи Yahoo посредством интерактивных служб получат мобильный доступ к индивидуализированным ресурсам через телефоны AT&T с выходом в интернет. Очевидно, что лидирующие позиции Yahoo на рынке ресурсов типа Business to Consumer были значительно укреплены за счет большого числа стратегических партнерств. Эти партнерства дали пользователям Yahoo новые интернет-ресурсы и услуги, а партнерам дополнительный доход. Эта стратегия будет играть ключевую роль и в дальнейшем развитии компании. Но вот вопрос, достойный гораздо большего внимания. Как Yahoo намеревается применять свою стратегию партнерства в своей новой, самой рискованной инициативе?